Матыча. А вот скажите мне, пожалуйста, что, когда теперь заканчивается сессия, что теперь, это теперь будут разрывы при моем тарифе, да? У тебя будут разрывы, знаешь где? Я как информал, а вы сейчас скайп мой разрываете! Слушай, ты, почему ебаная, блядь? Я за тебя могу здоровье подорвать, голос могу сорвать! Ты можешь у меня, знаешь что, ты можешь телефонов лишиться. Если я сейчас напишу на тебя заявление. Я им покажу фокус-покус. Кто тебе дал мой номер телефона? Я большой, меня не победишь.